Глава 12. Эпиграф. Миф о бессмертных сынах обязан поддерживаться на огражденных территориях в течение всего времени, чтобы приносить больше выгоды. Это имперский заговор, нет никаких сомнений. Фрагмент из дневника, обнаруженного в камере повешенного заключенного. Порт Джанака не был местом притягательным и шумным, вроде базара в Ванасе, или благопристойным, как рынок в Холморе. Здесь каждую секунду вспыхивали перебранки. Повинуясь строгому расписанию, здесь все сновали, разгружая и загружая ящики на патамары и урусы, что доставляют товары с островов или на острова близ Джанака. В воздухе висел густой аромат специй и готовящихся блюд. Моряки собирались на ужин у сложенных из поленьев костров. Отблески огня мерцали на их белых волосах. У Амира заурчало в животе. «Потери!» — проговорил Карим Бхай мечтательно, глядя на едоков. «И мясо с гхи, приготовленное на кокосовом масле. Обязательно попробуй когда-нибудь арикадукку!» Примечание от переводчика. «Потери. Лепешки из рисовой муки». Конец примечания. «А что это?» – спросил Амир, тихо завидуя морякам, способным позволить себе гхи на ужин. «Это мидии. Начиняешь их кокосовой пастой и рисом, сваренным на пару со специями. Повар маринует их в остром соусе мааву с красным чили. Потом обжаривает, пока язычки не дойдут до готовности. Одни врата знают, какое это лакомство. По крайней мере, те, которые я пробовал. Завтра большой пир Асфалдина, и тебе, может, даже повезет отведать бананы, фаршированные кокосом и орехом, которые готовят в чане с гхи. Врата, сколько гхи используют эти люди! Удивительно, как у них животы не лопаются!» «Не будет пира!» — рявкнул Хасмин, и Амиру стоило немалого труда удержаться от того, чтобы не столкнуть его в воду, пока они дожидаются обещанной лодки. Карим Бхай тем временем вступил в разговор с одним моряком. В глубине души Амир тосковал по тем вечерам в порту, среди торговцев, моряков и рабочих, когда Карим Бхай пил в таверне, а Амир тем временем разносил привезенные письма, бегая по верфям и складам, и открывал сердца тех, кому эти письма предназначались. Он говорил на их языке, узнавал их семьи и их тайны, а превыше всего узнавал цену вещей. Карим Бхай позаботился об этом. Торговля пряностями благоволила тем, кто мог увидеть предмет на базаре, неважно, большой он или маленький, и сказать, чего он стоит. Джанак был примитивным напоминанием об этом секрете носителей специй. Амир обвел взглядом моряков, некоторые из них узнавали его и махали рукой. Они расположились у пристани с трубками и кружками, с косматыми бородами и цветастыми саронгами, собранными в косицу или не спадающими на плечи белыми волосами. Это были те самые моряки, которые вели торговлю с черными бухтами и другими островами по эту сторону завитка, обменивая листья кориандра. «В будущем ты станешь для них торговцем», — сказал себе Амир. «Не просто разносчиком писем, будешь заключать сделки с пряностями. Будешь считывать их жесты и запахи, помнить их истории». Мерный плеск волн вносил успокоение в его мысли, а вот Хасмин посматривал на море с опаской. Естественно, ведь ему никогда не доводилось видеть значительного водоема, не говоря уж про океан. Вопреки своему начальственному положению по отношению к Амиру и Карим Бхаю, Хасмин, ничего не зная о море, казался ничтожным на фоне этого безбрежного черного пространства. Карим Бхай вернулся из разведки обнадеженным. «Черные бухты – последний остров перед завитком. Нам предстоит миновать 80 островов, поэтому маленькой лодкой тут не обойдешься. Я нанял оснащенный, как дхоу, уру». «И во что нам это встало?» У Амира брови поползли на лоб. «Кисет зиры». Карим Бхай виновато потупился. «Шафраном и корицей здешним теперь не угодишь. У них их полно. Зато мештикала, то есть кумин, тут в большой цене. «Это не твои специи, чтобы ими сорить!» — буркнул Хасмин. «В таком случае, Синопати, тебе следовало решить этот вопрос с Махараджей», — огрызнулся Каримбхай. «Не забывай, здесь тебе не ралуха». Хасмин двинулся на него, наставив пику. Амир втиснулся между ссорящимися, расставив руки. «Ну же, ну!» Он приблизился к Хасмину и понизил голос до шепота. «Не стоит устраивать драку в Джанакском порту, кака. Одно лишнее слово, и моряки пригвоздят тебя к причалу и отрежут руки прежде, чем ты успеешь произнести первое оскорбление в адрес касты, что пачкают тебе язык». Ох, как приятно было это говорить. Хасмин не сразу опустил пику, но взгляд его пробежал по морякам, из которых любой был мощным, как слон. Ему не составило труда сообразить, что в случае драки они, не задумываясь, встанут на сторону Амира и Каримбхая. Офицер медленно повернулся, сплюнул на землю и зашагал к приготовленному для них уру. «Надо бы скормить его акулам», — предложил Амир, когда Хасмин удалился на достаточно большое расстояние. «Акулы отрыгнут его обратно, Пула. Пойдем, пора». Амир шел по причалу за Каримбхаем, переводя взгляд с одного отдыхающего судна на другое. Их мачты обрисовывались в лунном свете, на палубах громоздились бочки и бухты троса. Рядом с грузом виднелись силуэты завернувшихся в парусину людей, старающихся урвать пару часов сна. На полпути через пристань путешественники оказались у большого корабля. Его бурые в свете луны паруса были подняты и трепетали на морском ветру. Никогда Амир не видел вблизи такого большого судна. Неужели такое возможно? Корабль обреченных, судно, на котором заключенным предстояло пересечь завиток, чтобы никогда не вернуться. Оно нависало над ним, и создавалось ощущение, что для его постройки намеренно выбирали самые темные деревья в лесу. Борта были выкрашены черной краской с вкраплениями рыжины. Амир вспомнил рассказы о толстых железных цепях, которыми приковывали пленников, и поежился. «Не смотри на него», — процедил Каримбхай. «Он проклят. Не пожелал бы такого испытания худшему из своих недругов. Даже ему». Старик мотнул головой в сторону Хасмина. Они достигли конца пирса, где обнаружили скрытую в густой тени рыбачью шаланду. Лодка с узкой кормой и маленькой надстройкой для припасов у борта, под оснасткой для парусов, могла вместить 4, от силы 5 человек. На банках по обоим бортам лежали 2 весла. Еще тут были мотки сети, якорь, бочонок с шестами и мотками троса. Амир не без трепета последовал за Каримбхаем и Хасмином. Лодка качалась на воде. Ему представилось, каково свалиться через край в соленую пучину. С близкого расстояния море выглядело более пугающим, бескрайним, темным. Реки Мешта, ближайшие из приходивших на ум сопоставлений, не могли сравниться с ним ни глубиной, ни шириной. Там всегда было видно землю. К тому же по рекам Мешта Амир всегда путешествовал в обществе 2 десятков других носителей, часть из которых принадлежала к местным. У себя в чаше Аб поучил Амира плавать в узком каламе. Это был бак с водой не больше 20 футов в длину и 5 в ширину. Вода в нем воняла после стирки, а к бортикам прибивался мусор. Но тут был не калам и не узкие реки Мешта. Перед ним лежал бескрайний океан, неизмеримая бездна. И хотя Амиру доводилось несколько раз бывать в этой части побережья, его страх перед морем не убавился. «Кабир сможет полюбить его», — утешал себя Амир. «Сюда он будет приходить всякий раз, когда долг носителя приведет его в Джанак, к морю. Он будет приходить на причал, сидеть и рисовать, если пальцы окажутся способны». Приступ страха сдавил Амира при этой мысли, и он ухватился за полу одежды Хасмина, чтобы не упасть. Хасмин, сам перепуганный насмерть перспективы отправиться в открытое море, стряхнул руку Амира и толкнул его. Молодой человек с глухим стуком упал на палубу. В локте стрельнула резкая боль. Лодка сильно накренилась. «О!» — крикнул Каримбхай. «За что ты его так?» «Не прикасайся ко мне!» — заявил Хасмин сдержанно. Пусть в глазах его и читался страх. Когда он смотрел на рябь вокруг лодки, на лице его отражалась тревога. Он боялся неизвестного. Далеко впереди, на поверхности моря, колыхался, подобно бесплотному духу, лунный свет. «Пора в путь», — промямлил Хасмин. «Берите весла, вы двое будете грести». Ни Амир, ни Каримбхай возмущаться не стали. Они в достаточной степени научились управляться с Уру за те свободные часы, что выдавались у них в прошлые посещения этих мест по долгу службы, и не были совсем профанами в обращении с лодкой. Вот только свободных часов было мало, и им никогда не доводилось отходить от Джанака дальше, чем на несколько островов. Сегодня им предстояло миновать почти 80. Сегодня они увидят новый дом Амира. Подавив страх, Амир отвязал швартов и оттолкнул лодку от причала. И смотрел, как полоса земли растворяется вдали. Слабые огни порта начали меркнуть. Они плыли, направляясь в темноту, пустоту и бесконечность. Внезапно он заметил бегущую по причалу фигуру. Силуэт мелькал мимо темных зданий таверн, корабельных корпусов и бочек, обрисовывался на фоне костров и неуклонно приближался к дрейфующей лодке. Амир не успел предупредить своих спутников, когда фигура отделилась в прыжке от причала и ловко приземлилась на их суденышке. Лодка закачалась и затряслась. Хасмин, державшийся за прикрепленный к корпусу шест, пошатнулся и завопил, теряя равновесие. Амир бросил весло на банку и подхватил Хасмина, не дав упасть. Начальник Чавкидара взвизгнул и вырвался из рук спасителя. «Неблагодарный ублюдок», — подумал Амир. «Стоило дать тебе свалиться в воду». Но сожалеть времени не было, так как прыгун вскочил на ноги. Калей совсем не выглядела растрепанной. Ее взгляд переместился с ошеломленного Каримбхая на Хасмина, только что вырвавшегося из схватки Амира. Она шумно перевела дух, извлекла из-за пояса что-то блестящее и выставила перед собой. «Ты забыл это во дворце!» Она протянула Амиру его шамшир. Хасмин опомнился, выхватил клинок и слепо рубанул в направлении Калей. Та тоже достала оружие и почти без усилия отвела удар Чавкидара. Затем рубанула сама, выбила меч из руки Хасмина и приставила итаган к его горлу. «Ты дерешься, как мой дедушка!» – процедила она. «Он был безрукий!» Хасмин всплеснул руками. На лице его проступил ужас. Лодка тихо покачивалась на воде. У Амира округлились глаза. «Калей, не трогай его! Он с нами!» «Это очевидно!» – заметила она, потом поглядела на Каримбхая. «С нами куча народа, за исключением меня!» Маранг предупреждал, чтобы ты ничего не делал без моего совета. Лодка медленно дрейфовала прочь от берега. Амир сглотнул, потом наклонился и поднял тальвар Хасмина. «Мы выяснили, где может находиться Мадира. Сейчас мы плывем в черные бухты. Помимо прочего, я никак не мог тебя найти. Ты улизнула от стражников, и я понятия не имел, куда ты подевалась. Честное слово». А еще пару минут назад, оценив ее физическую подготовку и умение обращаться с оружием, он совершенно искренне пожелал увидеть ее среди своих спутников. Калей вздохнула. Хоть лодка и качалась, рука ее твердо держала клинок. Он ни на дюйм не отодвинулся от горла Хасмина. Наконец, она отвела итаган и вложила в ножны. «Больше я не выпущу тебя из виду», — пообещала девушка. «Я всецело за», — отозвался Амир. «Может, сядем? Мне не по душе стоять вот так, посреди моря». После этого все замолчали. Раздавалось лишь мерное поскрипывание весел в уключинах, пока Амир и Каримбхай гребли по направлению к открытому морю. Волны поначалу были слабые, и Амир решил, что ему нравится Джанакское море, пусть даже оно и пугает своей глубиной. Когда ветер усилился, они убрали весла и предоставили парусу нести их через подсвеченную луной темноту. Хасмин и Калей то и дело недружелюбно переглядывались. Чего Амиру меньше всего хотелось, так это, чтобы эти двое поставили под угрозу все, ради чего они работают. Вернее, то единственное, ради чего они работают. На его стороне Арбалун, и Амир даже мечтать не мог о более сильном союзнике. Но способно ли это заставить Мадиру склониться перед ним, или тем более помочь ему заполучить обещанный флакон с ядом? Остается питать надежду. Когда молчание стало невыносимым, Амир спросил тихонько у Каримбхая. «Как там, Амма?» «Все так же. Думает, что ты отправился с каким-то тайным заданием, как носитель, по приказу кого-то из дворца. Теперь, если поразмыслить, я склонен считать, что она не так уж заблуждается». Амир улыбнулся. «У нее срок подойдет через несколько дней, Пула. Зовет меня к себе, чтобы я пел малышу в ее чреве. Она почти уверена, что будет девочка. Хочет назвать ее Велли». Амир покрутил имя на языке. Звон серебра. Лунный свет на пороге дома. В глубине души он уповал, что рожать Ами предстоит в черных бухтах. «Добрый знак», как сказала бы бабушка. Окружающее растворилось во мгле. Он обернулся. Джанак стал не больше булавочной головки. Последние его огни тают в тумане, накрывающем прибрежное королевство. Где-то выше виднелись самые высокие шпили дворца. Затем и они слились с темнотой, и не осталось ничего, кроме моря. Вместе с тьмой пришел сон. Когда Амир очнулся, уже светало. Как долго они плывут? Калей и Хасмин гребли, взгляды их были как мечи, нацеленные на горло друг друга. Ветер ослабел, и Амир ощутил, как легкий бриз овивает его лицо. Повсюду были острова, силуэты их обрисовывались, как темные холмы, и море текло между ними, как река. В воздухе ощущался холод, и Амир сжался в комок. В небе еще висела луна, заливавшая океан бледным светом. «Где мы?» — спросил он, зевая. «Уже недалеко», — Каримбхай потянулся. «В этой части архипелага под властью Джанака остается лишь несколько островов. Дальше начинаются черные бухты. Где они кончаются, никто не знает, но все по эту сторону завитка принадлежит Илангавану». Вдалеке Амир разглядел другие, похожие на холмы, острова. И обманывают ли его глаза? Или это взаправду проблеск света? Да! Хасмин будто вовсе не нуждался в отдыхе. Передав Каримбхаю весло, он сидел, вытаращив глаза, держался за шест, идущий поперек парусины, и подозрительно посматривал то на Калей и Амира, то вдаль. Его явно смутил проигрыш в схватке с Калей, и на борту он оставался только потому, что получил приказ от Махараджи. И не было похоже, что происходящее ему нравится. Амира его присутствие тоже не вдохновляло, но пока он здесь, будет одним чавкидаром меньше, чтобы хлестать плетью Кабира. Слабое утешение. «Не подходи к порту слишком близко», — сказал Хасмин Каримбхаю. «Нельзя, чтобы нас заметили». Каримбхай ожег его взглядом, в котором однозначно читалось презрение к человеку, взявшемуся учить того, кто научился таиться раньше, чем сам Хасмин появился на свет. Амир тем временем упивался обширным миром Илангавана. Здесь не чувствовалось даже духу джанаковской корицы. Юрисдикция Рани-Зарибы на эти территории не распространялась, и стоящие часовыми между островами дремлющие галеры служили тому подтверждением. Чем больше Амир смотрел, тем сильнее убеждался. Здесь расположились не какие-нибудь дозорные становища или временные поселения. Речь о настоящей цивилизации. От этой мысли у Амира пела душа. Они, крадучись, шли по темной воде, пробрались между большими галерами, обогнули несколько катамаранов и патамаров, пришвартованных к берегу у одного из крупных островов. В глубине этого острова рос лес, густая листва была объята мглой, и вновь где-то среди темноты присутствовал намек на костры. Дым вился над верхушками деревьев. Для Амира это обещание света было обещанием жизни. Тут живут люди, Чашники или корневики, а может, змеевники или пасечники. Кем бы ни были они раньше, эти представители вратокасты восьми королевств, здесь они просто люди. Каримбхай и Калей направили лодку на юг от леса, затем приняли к востоку, огибая очередной остров, но продолжали держаться в постепенно рассеивающейся темноте. Острова были меньше любого из материковых королевств, которые Амиру доводилось видеть. Только один из них с окутанной туманом горой выглядел достаточно большим, чтобы приютить несколько тысяч жителей. Поселки из наскоро построенных бамбуковых хижин усыпали побережье, близ них нитками деревянных бус стояли на якорях лодки. Каримбхай, надо полагать, почувствовал его интерес. «Дозорные торговые посты», — пробормотал он. «Нам повезло, что удалось проскочить». Он постучал по дереву, указывая на выжженные на досках расплывчатые символы. Амира удивляла царящая у Илангавана организованность. Все россказни про хаос, беззаконие и насилие словно испарились перед лицом порядка, не уступающего предполагаемой цивилизованности восьми королевств. Неужели вот здесь проведет Амир всю оставшуюся жизнь? На этом разбросанном по морю архипелаге, в ночи пути под парусом от Джанака. В месте, где память о Ралухе постепенно уйдет, оставив только рубцы от плети на спине и руках, где звучащее в ушах эхо оскорблений будет только призраком, оставленной позади доли. Как пугающе легко поддаться мечтам, что здесь, с Илангаваном, его ждет новая жизнь. Беда в том, что мечты имеют свойство развеиваться. «Впереди большой остров», — сообщил Хасмин, вглядываясь из-под паруса в туман. Потом он сверился с компасом. «Прямо на севере». В то время как меньшие острова выглядели покинутыми, на них не было ничего, кроме немногочисленных разрозненных лодок и разломанных пристаней. Большой остров раскинулся впереди, на подпорках встающих из моря гигантских каменных столбов. Каменные столбы образовывали вход в бухту, их подпирали высокие утесы, а за ними тянулась полоса белых дюн, испещренных точками бревенчатых строений. У входа пришельцы встречали ряды галер с небольшими патамарами и пирогами по флангам. В песчаное дно бухты были вбиты причальные сваи, и ранние пташки на караклах и катамаранах уже отдавали швартовы. Где-то на острове щебетали птицы. Повсюду царил дух безмятежного покоя, которого втайне так ждал Амир. «Где все?» — задался вопросом Каримбхай. «Уже рассвет. Негоже для чашника долго спать». Калей провела ногтем по лезвию ятагана. «Я знаю Мадиру. Если она здесь, то наверняка собрала где-то народ». «Нам нужно пристать», — предложил Амир. «Двое из нас носители, у них нет права не пускать нас. Нам нечего скрывать». После долгих колебаний Амир и Каримбхай обогнули бухту с запада, затем повернули на север, чтобы подойти к острову с самой лесистой стороны. Туман начал сгущаться. Он опускался, подобно упавшему облаку, с горы в середине острова, неся с собой холод, с которым Амир не имел намерения бороться. Туман был в Ралухе зловещим явлением. Распространяясь из внешних земель через границы, он считался дыханием бессмертных сынов, исполненным проклятий и чар. Амир был не из тех, кто склонен к суевериям, но сегодня они роились где-то в глубине его души, образуя с возбуждением странную смесь, циркулирующую по венам. Наполненный ветром парус понес их к берегу, и снова навстречу не попадалось ничего, кроме разрозненных пирог и катамаранов. В беспорядке были расставлены рыболовные сети. Разорванный чиппал плавал на отмеле в обществе пустых бутылок из-под арака. На берегу, подобно неровным отпечаткам ног, виднелись лепешки коровьего навоза. Сохли забытые кокосовые орехи. Наверное, остатки вчерашних гуляний. Видимо, даже в черных бухтах отмечают Авсалдина. Когда стало мелко, Каримбхай спрыгнул и начал подтягивать Уру к песчаному берегу. Амир и Калей присоединились к нему, а Хасмин смотрел на них так, как если бы считал ниже своего достоинства заниматься столь презренной работой и не смущался тем, что своим весом утяжеляет лодку, которую остальным троим приходится тянуть к берегу. Голосу птиц в джунглях аккомпанировал тихий свист морского ветра. На востоке через пелену тумана с трудом пробивались первые солнечные лучи. Пляж представлял собой отличное укрытие для пришельцев. Прихватив свои пожитки, они миновали границу леса и вошли в джунгли. Хасмин обнажил клинок и шел впереди. Сухие ветки потрескивали у него под ногами. Считанные мгновения спустя заросли сомкнулись у них за спиной, снова погрузив их в темноту. «Кориандр растет здесь», — пробормотал Каримбхай, когда море скрылось из виду. «В этом лесу. Вот только люди Лангавана понятия не имеют, как его собирать». «Не помню его вкуса», — признался Амир. «Хотя уверен, что пробовал в чаше». «Вкус очень большой диковины, Пула», — сказал Каримбхай. «Аромат редкой специи. Немного ты найдешь в 8 королевствах перов, где подают блюда из баклажана, цветной капусты и риса, где в самой-самой гуще угадывается запах кориандра. Есть мастера пряностей, которые верят, что когда ешь листья кориандра, возникают воспоминания об иных специях, иных временах. У тех, кто ест пищу с листом кориандра, возникает ощущение, что их, как по волшебству, перенесли в опиумную курильню». «Кориандр не числится в составе 8 пряностей уст», — мрачно заметила Калей. «Тем не менее он признан в писаниях как обладающий большим могуществом и дивной силой. Кощунственно сравнивать его действия с визитом в курильню». «Ты вообще не способна веселиться?» — спросил Амир. «Кто сказал, что я не веселюсь сейчас?» — парировала девушка с кислой миной. Амир воззрился на нее, а она же тем временем отвела нависшую ветку и перешагнула через выступающий корень. «Пряности уст — не собственность королевств», — добавила Калей. «Они не предназначены для торговли». Амир в сердцах срубил ветку шамширом. «Это не имеет никакого отношения к устам, тем более, что вы нам мало что рассказывали. К тому же, и Лангаван и его пираты поставляют листья кориандра в Джанак и Ванасе в обмен на черный перец и корицу, потому что у них нет другого выбора. Если бы 8 королевств лучше обращались с вратокастой, и Лангаван этим бы не занимался». «Он вне закона», — отрезала она решительно, как бы отсекая любые другие мнения и озвучивая неопровержимый факт. «Он — это новый закон», — возразил Амир, и Каримбхай кивнул. «Он всего лишь бандит и мятежник», — заявил Хасмин, остановившись и поглядев на Амира с чем-то большим, чем отвращение. «Дайте вашему сброду глоток свободы, и обязательно найдется тот, кто убедит остальных пренебречь своим долгом и восстать против королевств. Убедит забыть, что вы, носители, служите высшей цели. Забыть, ради чего вы появились на свет, за что должны быть благодарны. Он ведь тебе кажется чем-то вроде героя, да?» Хасмин ухмыльнулся. Когда они углубились в джунгли, по лицу его потекли капли пота. «Ты думаешь, ему по силам изменить уклад, просуществовавший тысячи лет? И все благодаря тому, что он строит форты в далеких морях, мухлюет с кориандром и воображает, будто заслужил благодарность уст. Но я тебе вот что скажу. Он ничем не лучше твоего отца». Словно пламя вспыхнуло у Амира под кожей. Ему хотелось идти, не разбирая дороги. Каримбхай положил ему руку на плечо, сдерживая порыв. «Но я оговорился», — продолжил Хасмин, прорубая себе путь через низкие ветки. «Твой отец был лучше. Лежащее на нем клеймо трусости хотя бы говорит о том, что он не бросил вызов торговле пряностями. Он был верен устам и предпочел, чтобы его поглотили внешние земли, а не заклеймил себя позором». «Ты ничего не знаешь о моем отце», — буркнул Амир. «Мне известно о нем больше, чем ты думаешь. Исходящая от вас вонь поднимается по склонам Ралухи и доходит до наших ноздрей. И всякий раз это один и тот же смрадный запах. Ты, твой отец, Лангаван, Все вы одинаковые. Потомки бессовестных ублюдков. Единственное различие между вами – это способ выказать свою неблагодарность». Чувкидар перевел дух. «Но это не важно. Сегодня 8 королевств соберутся на совет и найдут способ покончить с Алангованом. Его время на этих жутких островах подошло к концу. Эх, я уже представляю день, когда этого мерзавца схватят и отправят в завиток с привязанными к ногам камнями. Может, ты его лично туда отправишь?» Неожиданно заросли раздвинулись, и из темноты вырвались несколько фигур, вооруженных арувалами. Примечание от переводчика. Арувал – индийское мачете с изогнутым клинком. Конец примечания. Хотя Хасмин и Калей проворно вскинули оружие, силы были неравными. Из леса донесся топот, и пришельцы как один затаили дух. В следующий миг они оказались в кольце из двух с лишним десятков противников. Каримбхай первым поднял руки и упал на землю. Калей и Хасмину приставили к горлу по клинку, и они тоже нехотя опустились на колени. Амир остался стоять, как будто окаменев. Двое из нападавших расступились, освобождая путь третьему, а тот подошел и остановился в паре футов от Амира. Нижняя часть его лица была скрыта повязкой. Голубые, причудливо прозрачные глаза смотрели как будто не перед собой, но куда-то вдаль, в облака. Густые волосы не спадали на плечи, нечесанными кудрями. Через щеку тянулся уродливый рубец. Стараясь не глядеть на самого мощного незнакомца, Амир сосредоточил взгляд на рукояти шипастой палицы в его руке. «Носитель!» – процедил мужчина. Голос у него был сиплый, как если бы во время чересчур обильного ужина он проглотил куриную кость. «Мы не замышляем зла!» – Амир бросил шамшир и поднял руки. «Я носитель из Ралухи. Этот человек – Каримбхай, тоже носитель». Мужчина, казалось, провел языком по нижней губе, как бы пробуя слова Амира на вкус. Его взгляд лег на Хасмина. «Этот в мундире, и метки на нем нет». «Он из тех, кто желал бы отправить благословенного в завиток, Секаран», заявил один из тех, кто держал меч у горла Хасмина. «И что, если так?» огрызнулся Хасмин и сплюнул на лезвие. По знаку Секарана, державший меч, перевернул его и впечатал рукоять Хасмину под дых. Синопати рухнул, хватаясь за живот и заходясь в кашле. Человек вытер испачканный слюной клинок о волосы Хасмина. Амир сложил руки, скрывая злорадство при виде постигшего Хасмина несчастья. «Этот Чувкидар с нами, и мы не замышляем зла, клянемся. Мы пришли, чтобы найти одну женщину или двух женщин. Они должны были приехать в Черные бухты, в погоне за листьями кориандра». Это заявление привлекло внимание Секарана. «Откуда ты про них знаешь? Они – гости благословенного». Амир сглотнул. «Они пришли украсть листья кориандра. Пожалуйста, остановите их». Секаран поднял палец и пощупал венчающую ее шипастую сферу. Потом сердито посмотрел на Амира. «Они гости», — повторил он. «Не воображай, будто что-то помешает мне проломить череп носителю, и в следующий раз подумай, прежде чем обвинять благословенного в близорукости. А теперь назови истинную причину, приведшую сюда тебя и твою маленькую шайку». Его взгляд скользнул по Калей, потом по испачканному слюной Хасмину и, наконец, остановился на Каримбхае. Пульс у Амира забился, как бешеный. Он знал, что не может рассказать никому из своих спутников об истинных намерениях Мадиры. В голове до сих пор ощущалось присутствие уст, ощущение, которое ему не хотелось передавать кому-либо другому. Как если бы он был носителем смертельно опасной заразы. Ему страшно было лгать людям с мечами, но к его горлу, а также к горлу дорогих ему людей, уже был приставлен меч. Амир медленно покачал головой. «Пожалуйста, поверь, я сказал тебе правду. Мы пришли помочь и предупредить Лангавана. Найдите его и скажите, чтобы он не доверял Мадире и Харине. Они здесь ради кориандровых...» Как раз в этот миг, когда Амир заметил намек на колебание, крошечную морщинку размышления на лице Секарана, Калей поднырнула под наставленный на нее клинок, подхватила с земли свой ятаган и атаковала ближайшего противника. Удар разрубил ему плечо, и он закричал от боли. Калей крутанулась, ухватилась за Каримбхая и использовала его плечо как точку опоры, чтобы приподняться и пнуть противника, напавшего сзади. Ее нога угодила ему в лодыжку. Меч островитянина выпал у него из руки. Сам он рухнул навзничь. Используя инерцию своего движения, Калей обогнула его, подхватила выпавший меч и метнула в человека, проходящего между двумя деревьями. Клинок ударил плоской стороной ему по лбу и сбил с ног. Калей подбежала, запрыгнула на упавшего и впечатала ему кулак в зубы, оборвав стон. «Калей, берегись!» – выкрикнул Амир. Девушка крутанулась, но опоздала на миг. Палец Секарана обрушилась ей на плечо. Послышался громкий хруст. Калей упала, схватившись за руку. Крик ее едва успел подняться до макушек деревьев, а два человека уже напрыгнули на нее и вырвали ятаган, а третий придавил ее к земле. Кровь цветком лотоса растекалась по ее плечу, сбегала струйками по руке. «Прекратите, пожалуйста!» – взмолился Амир. «Железай их!» – распорядился Секаран спокойно. «Посадите их в клетки!» Амир не сопротивлялся, когда пара рук схватила его. Хасмин, безоружный, злился, норовя вырваться, пока ему стягивали запястье. Только Каримбхай не сопротивлялся, а просто выставил руки. «Они пришли за Катамали, Сагиб», — сказал он Секарану, стараясь умилостивить того употреблением древнего названия кориандровых листьев. «Старый человек лгать не станет». Секаран улыбнулся. «Ты один из нас, Кака, и я уважаю того, кто проделал путь через несколько королевств, чтобы повидать черные бухты. Но я тебе одно скажу. Мы даже не держим листья кориандра на этом острове.